Глава вторая. Как нужно есть? «Смотри», — начал змей, — «теперь ты представляешь, что находится у тебя внутри. Конечно, это далеко не полный список всех твоих органов, но для того, чтобы разобраться в пищеварении, этого достаточно». «Так чем же мне питаться, чтобы прожить дольше?» «На самом деле, все достаточно просто. Нужно питаться всем». «Как это всем?» «А вот так. Чем более разнообразна твоя пища, тем лучше. Понимаешь, мы с тобой – это процесс эволюционного развития, который шел миллионы лет. И мы являемся как бы зеркальным отражением той среды, в которой были созданы». «Кем созданы?» «Не кем, а чем. Эволюцией. Вот смотри, ты хомяк. Представь, что в том месте, где ты находишься, из пищи есть только, ну скажем, семечки. Ты любишь семечки?» «Да, обожаю». «Ну так вот, так как в живом организме постоянно идет деление клеток, на это затрачиваются ресурсы. Их нужно откуда-то брать. Единственный доступный продукт – это семечки. Какой отсюда следует вывод?» «Хомяк, то есть я, будет поедать семечки». «А для этого ему нужен определенный набор органов, чтобы эти семечки смогли перевариться и усвоиться». «Получается, что мы подстраиваемся под те обстоятельства, которые вокруг нас, а не наоборот. Если в мире одни семечки, мы будем питаться ими, а если, скажем, капуста, то ею. Это, конечно, условная модель, в реальности все гораздо сложнее. В нашем мире есть как и капуста, так и семечки». И еще миллионы разных продуктов питания. И раз они присутствуют на планете, все живые организмы были сформированы таким образом, чтобы питаться тем, что находится вокруг них. Например, обезьяны любят бананы. Но почему именно бананы, а не рыбу? Потому что рыба не растет на деревьях. Да, совершенно верно. Они питаются тем, до чего им легче добраться. Так они повышают свои шансы выжить. Могу себе представить, как быстро бы вымерли обезьяны, если бы им нужно было питаться рыбой. У них же нет ни плавников, они не могут дышать под водой и плавают не особо быстро. За рыбой им не угнаться. Зато рыбой могут питаться существа, у которых все это есть. Плавники, способность или дышать под водой, или надолго задерживать дыхание. Например, дельфины. Они как раз едят рыбу. А представь себе, что было бы, если бы дельфины ели бананы. Да, это было бы странно. Хомяк представил это и заулыбался. Не просто странно, а глупо. Змей тоже улыбнулся, но только одними глазами. Ведь он был очень мудрым, а мудрым змеям смеяться с какими-то хомяками совсем не к лицу. Значит, гораздо проще, да и разумнее оставить все так, как придумала природа. Обезьяны едят бананы, а дельфины лакомятся рыбой. Получается, что ответ на твой вопрос лежит не там, где ты его искал. Нужно подумать, где хомяки живут в естественной среде, что вокруг них, под что они приспособлены природой. Я даже не знаю, где живут хомяки. Я думал, они живут только в клетках. В клетках живут домашние хомяки, а есть еще дикие. Вот взять, например, твоих сородичей леммингов. Лемминги – это, в общем, и есть дикие хомяки. Они питаются ягодами, травой, грибами и насекомыми. Если бы ты был леммингом, то для того, чтобы прожить дольше, тебе нужно было бы питаться именно этим. Но я хомяк, и я терпеть не могу всяких мух. Что поделаешь, твой рацион должен состоять из того, чем питаются хомяки или лемминги в естественной для них среде. То есть всем тем, что могут найти вокруг себя. Поверь, если тебя не покормить недельку, то ты и мух за милую душу будешь уплетать, и червяков с жуками. Хомяк поморщился. Ему совсем не хотелось есть червяков и жуков с мухами. «Мы уже выяснили», — продолжал змей, — «что все состоит из белков, жиров и углеводов, а значит, самое главное — это правильный баланс между этими тремя элементами». «А что значит правильный баланс?» «Их соотношение между собой». Как ты помнишь, самое главное – найти золотую середину. Все эти вещества нам нужны, все могут нам помочь, но могут и навредить. Все зависит от их количества и качества. Комментарий. Люди – всеядные существа. В дикой природе наши предки-охотники-собиратели, уступая в силе и ловкости диким зверям, питались тем, до чего могли добраться. В основном это была растительная пища. Она занимала больше половины рациона людей. Это были плоды деревьев и растений, или сами растения, орехи, фрукты, овощи, крупы и так далее. Реже, когда наши предки охотились и им улыбалась удача, на столе могла появиться оленина или другое мясо. А еще люди умели ловить рыбу, а потом вообще научились выращивать растения и животных и питаться ими. Даже на охоту ходить уже не надо было. Но наше естество не обманешь. Поэтому, чтобы прожить дольше, людям нужно питаться в основном растительной пищей. Она должна занимать не менее 50% нашего рациона. Также им важно есть мясные, молочные продукты, крупы, орехи и так далее. Чем разнообразнее, тем лучше. Главное, не перестараться. Ведь, как вы знаете, переедание ведет к накоплению жира. Если жира становится слишком много, он вредит здоровью. На данный момент самым правильным, наглядным и актуальным пособием по правильному питанию является Гарвардская тарелка здорового питания. В ней четко прописано то, что нужно есть, а от чего следует воздержаться. Тарелка здорового питания. Используйте растительные масла, оливковое, рапсовое, подсолнечное, для приготовления пищи и для салатов. Избегайте сливочное масло и трансжиры. Чем больше овощей, чем они разнообразнее, тем лучше. Кроме картофеля, в любом виде. Употребляйте в пищу больше разнообразных по виду и цвету фруктов. Пейте воду, чай или кофе, без или с небольшим количеством сахара. Ограничьте употребление молока. 1-2 порции в день и сока. 1 небольшой стакан в день. Избегайте сладкие напитки. Ешьте разные цельнозерновые продукты. Например, хлеб, макароны, цельная пшеница и неочищенный рис. Ограничьте очищенные зерна. Например, белый рис и хлеб. Выбирайте рыбу, птицу, бобы и орехи. Ограничьте сыр и красное мясо. Избегайте бекон, колбасы и другие переработанные мясные продукты. Будьте активны.